Это был высокий, ну и слегка сутуловатый, однако совсем-совсем не пожиловатый, хоть слегка и плешковатый, ну, в общем, что называется, интересный мужчина. Он давно уже был замечен среди клиентов лучшего в Москве мужского портного запеканника. Также не ускользнуло от чуткой общественности его умение подбирать к своим костюмам невопиющие галстуки. Словом, он прослыл умеренным либералом и вроде бы старался это реноме поддерживать. В частности, всегда сам лично выходил в приемную, чтобы встретить какую-нибудь противоречивую фигуру кинематографии, Турковского ли, Месхиева ли, метущегося ли Цуката. Так и сейчас получилось. Вышел в приемную, деловой, хмуроватый, встретить более чем сомнительного Ваксена, у которого и на паспорт, транзитный авиабилет и жалкая валютенция были уже в кармане. «Заходи, Вакс», — сказал ДС и даже слегка приобнял посетителя, провожая в кабинет. Хорошо еще, что с Ваксой не самикошонствовал. «Вакс» звучит более-менее нормально, сапожным кремом отнюдь не пахнет, ну, как если бы Василия называли Васей, а не Васькой. Входя в такие обширные кабинеты, Ваксен всегда думал, что хозяин помещения в этой обстановке должно быть себя вполне удовлетворительно чувствует. Кубатура квадратуре не уступает, масляная живопись идет в пандан с графикой, мебель реставрирована вполне достаточно, чтобы напомнить добрую старую Англию, и лишь один предмет дисгармонирует — неизбежный за и над затылком — портрет Хрущева. Я бы и сам продолжал свою думу, Ваксен, посидел бы в таком кабинете неделю-другую, пока не выгнали. Портрет бы этот снял, заменил бы его хотя бы Фрицем Энгельсом. А вот эту, остросюжетную, на которой Переверзев играет в теннис с каким-то знакомым номенклатурным лицом в присутствии зрителей из поселка Заветы Ильича, эту бы не снял. Ну, вроде бы просто из английской жизни. «Значит так, Вакс», — сказал Переверзев, по своей привычке глядя в сторону от собеседника, словно вдруг заметил отставшие обои. «Значит, едете в Аргентину. Не волнуйся, мы полностью в курсе событий. Критика была суровая, но, надеюсь, полезная. Как вы считаете, полезная была критика? Или нет?» Он любил в таких беседах с этой публикой перескакивать с «вы» на «ты» и обратно. «Да», — ответил Ваксен. «Ну вот и отлично. Я очень рад, что ты соглашаешься с критикой. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Тот, кто признает критику в свой адрес, уже находится на полпути к успеху. А теперь давайте-ка мы с вами, Вакс, поговорим на щекотливые темы». Сразу после этого приглашения к щекотливым секретарша вошла с чаем и двумя свежими пирожными «Наполеон». Ваксену эти кондитерские изделия показались неуместным вздором. А Переверзев, между тем, аккуратно отрезал маленькие кусочки и поглощал их с явным наслаждением. Попутно он развивал тему. «Поступают сигналы, что в творческой среде усилилось злоупотребление спиртными напитками. Вот, например, наш общий друг Цукатов опустился до скотского уровня. Ну что, Ваксен, вы скажете об этом позорном событии? Не слышал никогда? Не знаешь, о чем идет речь? Перестаньте. Никогда в это не поверю. А вот если я скажу, что и твоя фамилия нередко мелькает в этих сигналах, как вы на это отреагируете? Ты должен понять, что так и талант можно пропить. Мы направляем вас сейчас в отдаленную, несоциалистическую страну антиподов и надеемся, что ты не опозоришь советскую кинематографию». «Мычите, Ваксен», — отмыкиваетесь.